«Знаешь, Леш», — начала объяснять Лиза, и, поняв, что сболтнула лишнее, резко закрыла рот. Алексей извинился перед главой штаба и вышел с ней в соседнюю комнату. Там, плотно прикрыв дверь, кивнул, показав, чтобы она продолжала. «Хм, вот, даже это моя оговорка, за то, чтоб мы жили там. А так, ты, наверное, не в курсе, что Надя боится высоты, так что перевести ее будет не так-то просто. Еще, Саша нам регулярно поставлял жемчуг, не так часто, как с тобой, но было. К тому же, я думаю, что кот не откажет нам в возможности иногда бывать здесь. Да, вот это уже проблема. Конечно, остается вариант транспортировки бессознательного тела, но это пусть она сама решает. Это все, конечно, хорошо, но в таком случае мне придется постоянно жить здесь, в роли маяка для Нади, а это не всегда удобно. Вот это не обязательно. Хочешь сказать, что я еще о чем-то не знаю про Надю? Не придирайся. Просто мы с Викторией обсуждали природу способности Нади чувствовать тебя на расстоянии и пришли к выводу, что она может почувствовать и отдельные твои кусочки. Только не говори, что ты предлагаешь отрезать что-то от меня. Разумеется, нет. Во время твоего путешествия несколько раз Надежда смогла открыть окно в те места, откуда ты уже ушел, и мы пришли к выводу, что достаточно твоего волоса для наводки. Проблема в том, что маяк довольно быстро приходит в негодность. Значит, надо всего лишь сделать так, чтобы он работал дольше. Наверное, вы даже это продумали. Как ты понимаешь, у нас было время на это. Виктория предположила, что волосы, оставленные тобой, просто умирают, а значит, надо всего лишь сделать так, чтобы они жили подольше. Ты сама-то слышишь себя? Всего лишь у меня в голове только один вариант решения этого вопроса – клонирование. Но даже если бы нам была известна технология, то в условиях Хуля я бы не рискнул на подобный эксперимент. Хотя нет, вру. На эксперимент-то я бы решился, но это была бы длинная серия опытов, растянутая на несколько лет. И маяк для Нади в этом случае слишком мелкая цель для такого объема работ. Он может быть лишь побочным результатом. Нет уж, клонирование – это чересчур. Тут я согласна с тобой. Предложение Виктории проще. Она предлагает взять несколько твоих волос и немного крови, добавить питательных веществ и, главное, зарядить все это ее энергией. Хмм, потер подбородок ведун. В этом что-то есть, хоть и похоже на колдовское зелье. Мне тоже так показалось. Улыбнулась. Поняв, что больше переносов не будет, берет с мазом ушли. Капитан пошел прогуляться по базару, а Вика, Лиза и Леха начали свои эксперименты по созданию маяка. И, конечно же, первый вариант, придуманный женщинами, не работал. Впрочем, был сделан вывод о том, что проблема не в самой идее. Ее просто надо доработать. К вечеру, в ходе экспериментов разработали концепцию работы маяка. Заключалась она в том, что его основа должна состоять из энергии Алексея, но отдельно от его организма она быстро рассеивается. Казалось бы, можно воспользоваться камнями-накопителями, но они были экранированы от утечек. Конечно, не на 100%, но потери были столь мизерны, что энергия успевала рассеиваться прежде, чем Надежда его успевала ощутить. Какое-то чуть большее время эта энергия держится на родной органике, однако и она умирает, после чего рассеивается энергия. Значит, надо сделать так, чтобы капля крови с волосами не умирали достаточно продолжительное время. С этим могла помочь энергия Виктории. Но при контакте друг с другом энергии Виктории и Алексея смешивались и теряли изначальные свойства. В итоге, экспериментаторы пришли к выводу, что необходимо создать живую растительную оболочку, внутри которой будет кокон с энергией и органикой Алексея. Дальнейшую работу предстояло провести Виктории, под наблюдением Алексея, однако позднее время и усталость заставили отложить работу на завтра. После завтрака на связь вышли обитатели берлоги. Кот чувствовал себя хорошо, однако, несмотря на пожелание не напрягать свой дар, он переместился в гвардейский, за что тут же получил взбучку от Виктории. Тем не менее, эксперименты были продолжены. Опробовав немало вариантов, они купили небольшой кактус, внутри которого Виктория вырастила экранирующий кокон, куда поместила около 100 грамм крови Алексея и его волос. Из этой смеси она вырастила цветок, из-за своего состава имеющий красный цвет. Его питание осуществлялось по волоскам-корешкам, работающим как пуповина. Вот этот цветок, после пропитки его энергией ведуна, Надежда стала ощущать, при условии, что его никуда не берут перемещать. В этом случае она его теряла и вновь найти не могла, до тех пор, пока Леха не подвел ее окно практически впритык к кактусу. На этом было решено считать эксперимент успешно завершенным. Осталось понять, насколько хватит запаса энергии. Проверка здоровья кота показала, что оно идеально, и Виктория отправилась обратно в берлогу к своей подопечной. Всего через час парень объявил, что готов к переносу следующего пассажира. Удивленный ведун проверил его состояние и подтвердил готовность. Похоже, что белая жемчужина, таким образом, сбалансировала его дар, и теперь энергии для прыжка нужно раза в три меньше. Проводив капитана, Лиза отправилась к Соне, а вечером женщина позвала знахаря на приватный разговор. «Помнишь наши уроки, когда я пыталась ощутить не просто ментальный фон, но и что-нибудь из мыслеобразов?» «Помню», — кивнул Леха. «Ты продолжила тренировки?» — теперь кивнула Лиза. «Неужели есть успехи?» «Не то чтобы успехи, скорее намеки на него. Рассказывай. Ты помнишь тот костюм, трико и водолазку с пропиткой?» «Помню. Состав для пропитки мы подобрали. С ним у меня получилось уловить поверхностные мысли, но я поняла, что это тупиковый путь. Мне надо научиться непосредственному контролю за своим ментальным полем». Сони сказал, что это возможно, но только при помощи великого знахаря. «Ты ему веришь? Что-то я не представляю, как может помочь знахарь, даже великий». «Верю. В тот момент наша аура взаимно пересекалась, и я бы уловила малейшую нотку лжи. По крайней мере, он верит в это настолько, как будто видел такое наяву». «Это интересно», — задумчиво протянул Леха. «А больше он ни о чем не говорил?» «Говорил», — кивнула Лиза. «Он вскользь упомянул, что великий может управлять энергиями, и ментальной тоже. Ты понимаешь, я обратила на это внимание потому, что ты сегодня сказал, что сможешь подпитать кактус маяка, изменив для этого свою энергию так, чтобы она стала похожей на Викину». «Верно. Изменить часть своей энергии, наподобие Викиной, я смогу. Значит, сможешь скопировать и мою энергию. Я бы на твоем месте не стал торопиться. Дело в том, что мы с Викторией достаточно близки, поэтому и ее энергия мне знакома. Я, наверное, даже смогу запитать портал Нади вместо нее, при условии, что она его откроет. Понимаешь?» «Да, понимаю», — тихо ответила Лиза. Затем, немного подумав, решительно сказала: «Я готова, пионерка». Усмехнулся Леха. «К чему ты готова?» Лиза замерла, открыв рот, и, еще немного подумав, неуверенно сказала: «Ну, к близости. На самом деле я не уверен, что с тобой это сработает», — покачал головой ведун. «Но почему? Понимаешь, мне кажется, что у нас с ними что-то вроде синхронизации. Секс просто усилил эффект. И что мешает синхронизироваться со мной?» «Ничего». Глава 14. День 277. «Так, может, объяснишь, в чем дело? Или я тебе не нравлюсь?» «Нравишься. Но дело не только в этом. Еще я уважаю капитана, и подобное действие за его спиной считаю предательством. А предавший один раз, предаст снова. Мне таких тараканов в голове не нужно. И как тогда быть? Надо попробовать просто побыть рядом. Давай сегодня не будем этим заморачиваться, и спокойно попьем пиво. Ну а завтра подумаем над решением этой проблемы». Утро, для Лехи, было бодрым. Он терпел до последнего, стараясь досмотреть сон, однако мочевой пузырь не был солидарен с ним, и выгнал в туалет. А потом, возвращаясь обратно, он понял, что снова не помнит свой сон. Глоток живчика ничуть не помог с этим вопросом. Ну, хоть бутылка минералки помогла от сушняка. На кровати, в позе звезды, спала Лиза. Благо постель была достаточно широкой, и в ней оставалось место еще для одного человека, которое и занял ведун, чуть сдвинув конечности женщины. Спать не хотелось, даже легкая головная боль не доставляла особого дискомфорта. Впрочем, он знахарь или кто, уж у себя-то должен уметь такие вещи лечить. Это оказалось несложно. Хватило простого желания, и, начавшая активнее работать печень, волной смыла боль. Однако, раз уж все равно вставать неохота, он решил продиагностировать весь организм. Здесь тоже сюрпризов не оказалось. Все же грибок — полезная штука, и без труда справляется с такими вещами, как похмелье. Ну, почти без труда, поправился Леха, вспомнив про головную боль. Кстати, ведь Лиза выпила не меньше него. Наверное, у нее тоже будет болеть голова. Надо бы проверить, и помочь заранее. Да, весь организм женщины страдал от интоксикации. Вернее, ничего серьезного не было. Главное, обширность поражения. В первую очередь, легкое обезвоживание всего организма. Во вторую, угнетенность нервных клеток. Они работали, но как-то вяло. Ну и полный мочевой пузырь. Похоже, что вскоре она тоже побежит в туалет. Надо поторопиться. А куда собственно торопиться? Разве, что печень активировать. Для стимуляции печени просто добавил каплю своей энергии в ее источник. Как тот стал пульсировать в такт сердцу, разгоняя энергию по телу. Лиза от этого сразу проснулась, недоуменно посмотрела на Алексея, а потом, осознав, чего хочет ее организм, умчалась в туалет. Леха со вздохом встал и пошел на кухню. Там налил стакан минералки и, пока девушка приводила себя в порядок, сварил кофе. Лиза присоединилась к нему и с благодарностью кивнув, залпом выпила воду и, смакуя черный напиток, спросила о планах на день. «Собственно, их нет», – пожал плечами Алексей. «Вчера я думал, что буду искать способы освоить энергии твоих даров, но сейчас я уже смогу их воспроизвести. Не без труда, конечно, надо будет потренироваться. Похоже, что я что-то пропустила». «Немного», – кивнул Леха. «Я тут утром приводил себя в порядок, снимал похмелье, а потом решил помочь с этим и тебе. А в процессе понял, что для начальной синхронизации надо смешать энергии, таким образом, как бы, привыкая к чужой. А потом, уже умея манипулировать ею, можно пробовать конвертировать свою энергию. И все, ну да, и теперь я могу вот так», Леха вытянул руку к чайной ложке, лежащей на столе, и, с помощью телекинеза потянул ее вверх. Ложка дрогнула, брови Алексея сдвинулись, и ложка рывком встала вертикально, черпалом вниз. Правда, простояв пару секунд, она упала обратно. «Как-то так, телекинез ты освоил. А как насчет способности ментата?» «Ну, пока проверить было ни на ком, но энергию конвертировать могу». «Отлично», — улыбнулась Лиза. «Значит, мы можем начать. Давай». Девушка помолчала, с ожиданием смотря на Алексея, а потом, видимо поняв что-то, погрустнела. «У тебя ведь нет идей, что дальше?» «Нет, я по-прежнему не понимаю, как мне помочь тебе с прокачкой. Слишком мало данных. Может, Соня еще что-то говорил?» «Нет, ничего такого не припомню. Тупик». «Ладно, давай тогда думать логически. Чтобы увидеть мыслеобразы человека, надо обладать способностью видеть. Допустим, что ты, а может и я, как способные манипулировать ментальной энергией, можем считать себя зрячими. Но у нас есть проблема, наше зрение недостаточно острое, чтобы разглядеть образы, мы видим лишь смутные эмоциональные силуэты. Что нужно для того, чтобы сделать зрение острым? Может надеть очки, это я про твой костюм, или сделать лазерную коррекцию зрения? Про это ни ты, ни я ничего не знаем. Для такой операции надо понимать, как работает сознание и ментальная энергия. Лишь осознав это, можно сделать следующий шаг. Так что это и будет твоим заданием, понять следующий шаг. Возможно, мне удастся найти решение со своей стороны. Посмотрим. На пятый день запас энергии в кактусе уменьшился на 20%. Это позволяло прикинуть, что маяк будет работать еще недели три. Но, если зарядить его на полную, а не на треть как сейчас, то можно смело рассчитывать на пару месяцев работы. С этого момента Алексей переехал обратно в берлогу. Правда, днем приходилось возвращаться, чтобы продолжать обучение у Леи. Его уровень знаний строения человека она сочла достаточным для работы знахаря, а значит пришло время практики. Одной из первых его задач стала стабилизация мутации Рекса. Ноги трейсера под контролем Леи отросли, так что необходимость в этом назрела. В этой операции руководила знахарка. Она сама лишь один раз делала такое самостоятельно, но эти знания, плюс способность видеть ведуна, привели к положительному результату. Квас, сверкая хитиновыми бляшками, сделал первые шаги новыми ногами. Как и ожидалось, координация изменилась. Рексу пришлось заново учиться ходить, вернее, ходить он мог, но только контролируя сознанием каждый шаг. Это надо было делать до тех пор, пока навык новой моторики не закрепится в подсознании. Через неделю таких тренировок ведун должен был признать, что полноценно восстановить способность быстрого бега Рекс не сможет из-за тех самых хитиновых бляшек. При сильном ускорении, возле них появлялись разрывы, что вызывало немалую боль. Рекс, конечно, при необходимости потерпит, но это не решение. Хирургическое удаление тоже не помогало, хитин отрастал вновь на прежнем месте. Стало очевидно, что без чуда эту проблему не решить. И у Алексея такое чудо было, правда, оно тоже не гарантировало положительный результат. Другая проблема была в том, что Леха не хотел водить никого постороннего в свой стаб. По крайней мере, до тех пор, пока нет сил удержать стаб. Но перспектива этого была довольно туманной, Поэтому он решил поверить в честность трейсера. Ничего определенного ведун от пентаграммы не ждал, но это не мешало надеяться. Магический чертеж засветился, Рекс замер посередине. Алексей стал пробовать различные способы воздействия на выделенные аспекты. Определенная база знаний уже была наработана на медликах, поэтому способ воздействия на внешний вид через внесение изменений на третий аспект был определен быстро. Дольше разбирались с возможным спектром изменений. В итоге получилось следующее. На призрачном теле Рекса изменили расположение бляшек так, чтобы они не мешали бегу, а потом закрепили результат, затратив на это жизненную энергию дух бегунов. К сожалению, совсем убрать их не получалось, грибок сопротивлялся этому, расходуя жизненную энергию самого Рекса. Зато удалось вернуть лицу прежний, человеческий вид. Даже вернули жевательную функцию коренным зубам. Вид обновленного Рекса не могли не заменить в гвардейском. И визит Берета не стал для Лехи сюрпризом. У главы стаба были проблемы, явно выходящие за компетенцию обычного знахаря. А если учесть его реакцию на упоминание белого жемчуга, то, с большой уверенностью можно предположить, что его проблема называется неиммунный ребенок. Впрочем, гадать не пришлось. Берет, без политесов, выложил свою проблему. «Что ты хочешь за белую жемчужину?» — сходу спросил он. «Зачем же такие кардинальные решения? Может, для начала попробуем что-нибудь попроще?» Таких способов у ведуна было два. Первый — тот, который отработан на капитане. И второй — испытанный на студентах-медиках. «Я о таком только слышал. А ты, значит, практикуешь? Идем, посмотрим твоего ребенка, а потом уже поговорим». Берет жил в кирпичном двухэтажном доме, который уместно бы смотрелся в каком-нибудь богатом селе. Тут был и палисадник с цветами, и баня, и двойной гараж. В Стабахулье предпочитали строить дома попроще, такие как тот, который арендовал сам ведун. Грубые, из больших блоков, без внешней отделки. Внутри, дом Берета, также был приятен. Уют обстановки был явно создан женской рукой, и тоже в деревенском стиле. Занавески на окнах, скатерти, половики, покрывало на диване все несло в себе элементы с ручной вышивкой. Окинув взглядом обстановку, ведун обратил внимание на жильцов. Двух женщин и ребенка. Обе женщины были примерно одного возраста, хотя по более уверенному взгляду темноволосой чувствовалось, что она старше светлорусой, что держала на руках ребенка. А вообще, внешность в улье – это не показатель возраста. Ребенок был крупным. Нет, не так, ребенок был длинный и худой, что, учитывая обстоятельства, было вполне объяснимо. Ему можно было дать года 3-4. Леха, как увидел мальчика, сразу стал конвертировать свою энергию в ментальную и начал с ее помощью транслировать в пространство доброжелательность. «Здравствуйте, дамы. Это, я так понимаю, мой пациент?» Обе женщины не ответили на приветствие, хотя у младшей читался интерес в глазах. А вот мальчик устало улыбнулся и вполне внятно поздоровался. «Добрый день, Берет», — старшая посмотрела на главу. «Кто это?» «Катерина, тебе что, тяжело поздороваться?» — с раздражением спросил Берет старшую. «Зачем?» — с недоумением спросила она. «Мне он не интересен». «Да ты вообще охренела?» — негромко, но с угрозой сказал Берет. «Уйди с моих глаз, чтоб я тебя не видел». Катерина гордо вскинула подбородок и вышла на улицу. Видимо, таким образом она продемонстрировала свое нежелание находиться в одном доме с Лехой. «Извини, ведун, что тебе пришлось увидеть эту сцену. У нас с ней произошла размолвка из-за Егора», — Берет взглядом показал на мальчика. «Но с этим я разберусь. Позволь представить тебе мою вторую женщину, Валерию. Она мать Егора». «Здравствуйте, ведун», — послышался тихий голос Валерии. «Вторую женщину?» — удивился Алексей. Не то чтобы он был шокирован, можно сказать, что и сам этим грешен. Просто ему было интересно узнать, как к такому относится большинство иммунных. «Ну да», — пожал плечами глава. «В улье законы морали прежнего мира не очень работают. Здесь, если хочешь, можешь завести хоть десяток жен. Главное, чтобы мог прокормить их и живчиком обеспечить. А это у многих в отношении себя-то не всегда получается, да еще бабы так и норовят устроить ссору. Так что, редко у кого одна постоянная женщина, не говоря уж о двух. Да и у меня, как видишь, не все ладно. Но это мои проблемы, давай займемся моим сыном. Тебе для этого что-то нужно?» «Да нет, не нужно. Давайте просто присядем. Егор, пойдешь к дяде на ручки?» «Да», — ответил мальчик и, к удивлению родителей, смело потянулся к Алексею. Излучение доброжелательности, хоть и кратковременное, дало свой результат, и Егор перестал бояться. Ведун сел на диван, под внимательным взглядом Валерии, усадил мальчика себе на колени и стал осматривать взглядом знахаря. На общее истощение организма он посмотрел вскользь, главное было определить наличие защиты от грибка, а его и не было. Вообще, состояние энергетики было похоже на то, что было у трех студентов. Пустые каналы, еще более слабый источник. Наверное, и лечение можно было бы применить такое же, если бы не истощение организма. В таком состоянии оно еще долго не сможет дать источнику выработать достаточно энергии для поддержания иммунитета. «Ну что ж», — сказал Леха и погладил своего маленького пациента по голове. «Все ясно». Валерия, нервно теребившая свои руки весь процесс с диагностики, не выдержала. «Что? Что вам ясно?» — затараторила она. «Да погоди», — одернул ее муж. «Не дергайся. Сейчас ведун все объяснит. Судя по его виду, новости не самые плохие. Это как сказать, у меня есть новость не очень хорошая и не очень плохая. С какой начать? Давай с плохой, начал Берет. Потом хорошая будет еще лучше». «Нет», — возразила Валерия. «Плохих новостей, последнее время, хватало. Давай хорошую». Берет пожал плечами и кивнул. «Я думаю, что даже не очень хорошая новость», — настоял на своей формулировке Леха, — «покажется, по крайней мере, нейтральной. Ты давай, не тяни», прервал словоизлияние Алексея Берет. «Демагогию я и без тебя разводить умею. Первая новость, я знаю, как сделать так, чтобы Егор не обратился», сказал Алексей, но, увидев скептический взгляд главы, добавил: «и это не белая жемчужина». «Уже лучше», заметил Берет. «Вторая новость, быстро сделать из мальчика иммунного не смогу. Придется немало потрудиться». «Понятно. По крайней мере, мы сможем не бояться, что в какой-то момент наш сын заурчит. А поподробнее можно, ХМ?» «Подробнее, для начала, грибок, захватывая тело человека, ориентируется на энергетическом плане. Это выглядит как некое облако, исходящее из спорового мешка. Так вот, наш иммунитет формирует вокруг этого облака некую скорлупу, которая не дает грибку захватить управление телом. Если взять абстрактную силу энергии этого облака в 10 единиц, то для сдерживания его распространения потребуется сопоставимая сила источника, то есть тоже 10 и более единиц. У Егора сила источника, откуда берется энергия для поддержания скорлупы и для работы Дарулья, равна 2, и этого не хватает даже на формирование скорлупы. Ваша теория, конечно же, интересна, но что с этим делать нам? Это не теория, все это я не раз наблюдал лично. Мое предложение таково: я ставлю мальчику скорлупу, а вы, после этого, начинаете нормально кормить его. Таким образом, когда пройдет истощение, сила его источника естественным образом увеличится раза в 3. «Но это же всего 6, удивилась Валерия. «Ну да», согласился с ней Алексей. «Но я и не говорил, что проблема Егора в истощении. Оно лишь усугубило ситуацию. А вот когда оно пройдет, мы будем тренировать источник, чтобы он, как минимум, смог самостоятельно поддерживать иммунитет». «А до тех пор, как поддерживать иммунитет», — ухватил суть Берет. «Вот тут самое сложное. Мне придется подключать его к кому-то другому каналам подпитки. Этот энергоканал не умеет растягиваться, а значит, что малейшее превышение расстояния между донором и Егором может привести к разрыву и обращению в медлика в короткие сроки. И простое возвращение может не помочь». «Я готова», — решительно сказала Валерия. «Все равно практически не отхожу от него. А с тех пор, как Егорушка перестал ходить, я все время таскаю его на руках. Когда мы начнем его лечить, он быстро наберет вес, так что особо не потаскаешь. А по поводу расстояния, думаю, можно сделать поводок, чтобы не забыть о привязке». Обсудив все детали с родителями, ведун занялся их сыном. Постановка скорлупы была хорошо отработана и не заняла много времени. Здесь был нюанс: темного кома у мальчика еще не было, поэтому пришлось ставить скорлупу, ориентируясь по памяти, чтобы получился максимальный размер при минимальном риске. Энергоканал подпитки скорлупы у иммунных формируется сам, таким образом, создавая постоянный недостаток наполнения каналов. Это, в свою очередь, стимулирует источник, тренируя выработку. Так, с этой энергией, скорлупы хватит на неделю. Канал от матери проложил с минимальной возможной проводимостью, только чтобы возместить недостающую для поддержки скорлупы энергию. Вообще, можно было бы не заморачиваться с привязкой к маме, достаточно было бы проводить ежедневную подпитку. Вот только, в этом случае, для исключения риска, пришлось бы самому ведуну переселяться обратно в Гвардейский, а так, даже в случае проблем с порталом, мальчик не обратится, надо бы Лею проинструктировать. Глава 15, день 293, то есть ты, кроме умения определять иммунных на расстоянии, можешь определить недоиммунных, тех, кто потенциально мог стать иммунным, но оказался недостаточно силен, чтобы победить грибок. Лея, уперев руки в талию, возмущенно смотрела на ведуна и отчитывала за несознательность. А теперь, сделав часть работы, ты хочешь свалить, оставив на меня самое рутинное. А еще, если что-то пойдет не так, то и ответственность будет на мне. Ты это понимаешь? Ведь в случае кризиса я вряд ли смогу разобраться. А пациент у тебя непростой. Он сын главы штаба. ХММ. В плане такой ответственности я не подумал. Но ведь проблемы маловероятны. Зато представь, какая репутация у тебя будет, когда ты вылечишь такую болезнь. Нет, я не согласна. Первого пациента ты должен вылечить сам. Потом, на втором, отработать процедуру лечения, и уже с этим знанием будешь учить меня выявлять и лечить таких больных. Но у меня в берлоге тоже есть пациент. Если ты о Рексе, то ты сам говорил, что он стабилен и уже бегает на охоту. А здесь ребенок и неотработанная технология лечения. Ладно, вздохнул Леха. Конечно, ты права, мальчика вылечу сам, но ты будешь присутствовать на каждой процедуре. Насчет того, что эта слава мне не нужна, я не шутил. Мне что ли нужна? По крайней мере, нужнее, чем мне. Такую информацию не скрыть, а значит будут еще клиенты. И тебе, под крылом берета, будет достаточно спокойно. Тогда как я не хочу привязываться к этому штабу, да и к любому другому. Вот так ведун вновь оказался надолго разлучен с берлогой. Что бы он ни говорил по привязанности к штабам, это не касалось своего тройника. Посещение маленького пациента он проводил 3 раза в день. Катерина, со странным выражением лица, всякий раз уходила. А ведун, раз уж был рядом, стал в ручном режиме контролировать скорлупу вокруг энергетики грибка, при этом вытягивал энергию из каналов, опустошая их, тем самым стимулируя работу источника. Этому в особенности была рада Валерия. Женщина в эти моменты могла уделить внимание себе, сходить в душ и туалет. Мальчик тоже был доволен. Наконец-то его стали вдоволь кормить, да еще и в его окружении появилось новое лицо, с которым было интереснее, чем с мамами. Берет, напряженно следивший за весом сына, тоже облегченно вздохнул, когда вес мальчика перевалил за 15 килограмм, а обращения не случилось. Источник энергии Егора укреплялся, и уже через неделю стал сильнее раза в 3. Это был его естественный уровень без истощения организма, однако дальнейший рост сильно замедлился. Даже с ежедневной стимуляцией от ведуна, должно было пройти еще 5-6 недель до тех пор, пока он сам сможет поддерживать свою скорлупу. У его подопытных студентов это произошло через 3 недели, но и источник у них был сильнее. Лехе пришлось всего 2 раза подзаряжать каналы несостоявшихся медиков, для чего он ходил в столовую, подлавливая студентов за едой, и незаметно пополнял их каналы. А Лея все удивлялась, что сразу у 3 приведенных ведуном свежаков такая задержка с формированием дара. В связи с возможностью навещать друг друга, новости из берлоги стали запаздывать, но про давно ожидаемое сближение кота и Нади Алексей узнал первым. Дядя Леха, однажды утром кот явился к ведуну с виноватым видом и попросил: «Отпусти, пожалуйста, Надю». Игорь, Леха употребил давно неиспользуемое имя из прошлого мира. «Мне кажется, что ты не это хотел сказать». «Я да», парень вздохнул и продолжил. «Я знаю, что Надя твоя любовница». Понимая, к чему идет разговор, Алексей решил помочь коту. «Да», — выдохнул тот, и, посмотрев в глаза Лехе, решительно сказал: «Я люблю Надю и хочу быть с ней. Отпустите ее. А Надя сама хочет этого, и как она оказалась в такой ситуации, ты знаешь». «Да, мы провели с ней ночь, а потом со мной говорила Виктория». На последних словах кот покраснел. «Вот как», — ведун потеребил свой подбородок. Кот же, на этих словах, вновь спрятал взгляд, ожидая отповедь еще и от него. Но Алексей думал о том, что пока его нет в берлоге, там стали происходить странные события. «Значит, подростки провели ночь, а Вика где была? Тогда ты знаешь, что Надю в постель я не тащил, это была ее инициатива. Ну и Вика помогла, поэтому удерживать ее у себя я не вправе. Спасибо. В общем, я вас благословляю. Передай это Наде, а сам не дай ли обидишь девочку. Ну ты понял». «Да, конечно, спасибо». Следующий, новость принесла Лиза. Они с Викой разобрались, что регенерация будущей повелительницы растений заключена не в ее организме, а в некоем поле, окружающем ее тело, как и телекинез капитана. Приняв за основу версию о том, что и ее ментал имеет природу в виде поля, Лиза решила, что помощь великого знахаря как раз и нужна для внешнего контроля за тренировкой формирования ментального щупа. Обычно ментаты могут лишь уловить колебания чужого разума, и по вложенным знаниям различить, когда врут. Их эксперименты с костюмом лишь помогали концентрации и усиливали чувствительность. Ментальный же щуп можно погрузить непосредственно в разум объекта, и таким образом читать мысли. Идея показалась Алексею разумной, да и реализация оказалась несложной. Всего лишь построить привычный энергоканал из ментальной энергии. Не затягивая, он предупредил девушку и тут же проник своим щупом в нее. В смысле сформировал ментальный канал и подключил его к разуму Лизы. «Я чувствую постороннее присутствие в своей голове и слышу твои мысли. И о чем же я думаю? О тентаклих и девочках-волшебницах. ХММ, надо же!» – покраснел Леха. «Получается, что связь работает в обе стороны. Тогда вот тебе образ, как работает ментальный щуп. Теперь надо научиться делать ее односторонней». Вот с этим вопросом провозились дольше. Канал не хотел закрываться лишь в одну сторону. Он либо поводил мысли, либо нет. Но после серии экспериментов справились и с этим. Всего-то нужно не думать при работе каналом. Всего-то. Это было сложнее всего. Ведь для того, чтобы не думать, нужно было долго тренироваться. В итоге Лиза предложила половинчатое решение – думать о белой обезьяне. Конечно, так незаметно мысли не прочтешь, но иногда и это может пригодиться. На очередном сеансе лечения Егора, Леха решил, что можно потренироваться на ребенке, вряд ли у него есть секретные мысли. Однако вместо того, чтобы пытаться не думать, он стал листать память, гуляя по ассоциативным цепочкам. Это был странный опыт. Образы памяти ребенка были ярко окрашены эмоционально. Они тянули за собой, мешая присмотреться к менее ярким воспоминаниям. В какой-то момент Алексей понял, что утонуть в этом калейдоскопе ему не дает лишь слишком тонкий канал, ограничивающий скорость передачи мыслей. А если попробовать изменить конфигурацию щупа, этот эксперимент проводил уже не с Егором, а с Лизой. Девушка быстро уловила суть идеи ведуна, и, добавив несколько своих наблюдений, она приступила к реализации задумки. Во-первых, она заменила придуманный знахарем щуп, так как он, по ассоциации со шлангом, был полым, чего для ментального инструмента не нужно. Мыслеобразы перемещаются отнюдь не по воздуху внутри канала, а по его стенкам. Теперь он стал значительно тоньше и гибче. Во-вторых, Лиза стала задавать свойства для этого щупа, и, методом перебора, получила три типа ментальных инструмента. Они были простые. Первый – односторонне проводимый от объекта к ментату, для чтения памяти. Он не был абсолютно непроницаем, просто обратно проходили лишь жалкие крохи, как раз достаточные до отсылки ассоциативных сигналов. Второй тип канала – тоже односторонне проводимый, но теперь от ментата к объекту. Лиза сочла, что таким образом можно внедрять готовые мыслеобразы для обучения, но Алексей попросил не распространяться об этом, потому что таким образом можно сделать закладки в сознании человека. Третий тип был просто обоюдно проникающим, для общения. Его проводимость можно было менять прямо в процессе общения, для контроля речи. Открытия в ментальной сфере на этом не закончились. На следующей процедуре Егора, Алексей вспомнил про камни-накопители. Ведь обычные знахари могут закладывать в них маленькие мыслеобразы, а Лея умудрилась накладывать на них некое подобие каркаса, тем самым, незначительно повышая их емкость. Но накопители Алексея могут вместить в сотни раз больше. Почему бы не залить в них какое-нибудь полезное знание? Эта идея стала причиной для нового похода, но теперь за камнями, так как существующих запасов для экспериментов было откровенно мало. Далеко отлучаться от стаба Леха не стал. Все же обязательство по лечению сына главы стаба не пустой звук, но по ближайшим ювелирным магазинам прогулялся. Результат был откровенно удручающим. Удалось найти только 4 подходящих камня, но и они были очень мелкими. В такие не поместишь сколь-нибудь существенный мыслеобраз. Пришлось ограничиться короткими воспоминаниями, но они были малополезны, так как для обучения требовались более объемные воспоминания. И тогда в голову Алексея пришла мысль о том, что можно не ограничиваться камнями, и помещать знания из головы донора прямо в свой мозг. Так даже можно гораздо качественнее изучить медицину, просканировав, скажем, того же Савельева. Но это будет позже. Сперва надо закончить с лечением Егора. Прогресс с роста источника мальчика радовал. По прикидкам Лехи, он уже мог продержаться пару недель без сторонней поддержки. А набрав нормальный для своего возраста вес, он стал проявлять активность, и, если бы не поводок, привязанный к его руке, он бы уже сорвал канал подпитки. Ничего страшного бы не случилось, но родителям Алексей ничего не говорил. Все знала только Лея. Она уже могла самостоятельно провести процедуру стимуляции источника, и вскоре сможет проводить такие операции без ведуна. Воспользовавшись возможностью ненадолго передать свои обязанности знахарке, Леха, на кот-экспрессе, отправился навестить берлогу, в которой не был больше месяца. На первый взгляд ничего не поменялось. Женщины приветственно обняли его. Лиза и Надя чмокнули его в щеку, а вот Виктория прятала взгляд. Капитан и Рекс отсутствовали. Как пояснила Лиза, они ушли на охоту. «Рекс?» – спросил Леха. Вика лишь кивнула. Разговор с ней ожидался тяжелым. Надя с Лизой, прихватив кота, тактично вышли из кухни, оставив старших разобраться в своих отношениях наедине. Поначалу разговора вообще не было. Они оба сидели молча, подбирая слова. Виктории весь преподавательский опыт не помог в этой ситуации, даже мешал. А Алексей, и без разговоров понявший ситуацию, пытался разобраться в себе. Сначала ушла Надя, но девочку он не удерживал, так как его самого тяготила та ситуация, и кота к ней он, фактически, сам и подтолкнул. Поэтому, не без некоторой грусти, Леха радовался за молодежь. Вот теперь от него уходит женщина, которую он воспринимал почти как жену. Это должно злить, вызывать ревность и обиду. Но нет, на душе была все та же грусть, как и с Надей. Была доля непонимания, но осознание того, что он и сам не очень-то соблюдал ей верность, нивелировало и это. «Давно? Что давно?» – не поняла Вика. «Давно ты с Рексом?» «Что? Нет, я не с ним». «Не понял», – удивился Леха. «А с кем тогда?» «Блин, не то. Я хотела сказать, что Рекс мне нравится, и, похоже, я ему тоже, но между нами ничего не было». «Не было? А где ты была, когда кот с Надей уединялись?» «Разве не с ним?» «Нет, конечно. Эти прохвосты ночью ушли в котельную, и там все и сделали. Я лишь утром по их лицам все поняла, а потом поговорила с парнем и велела ему поговорить с тобой». «Понятно. А то я уж напридумывал», — усмехнулся Алексей. «Ты же сам хотел, чтобы Надя нашла себе кого-нибудь своего возраста». «Хотел. И даже сам нашел. Но тебе-то чего не хватало? Не знаю чего». Сперва пожалела его. Не без этого. Потом поняла, что злость ему не нужна. Зато нужен дом для души, где его будут ждать. «Ты же не такой. Ты можешь сделать себе дом в любом месте, но однажды все равно покинешь его, и отсюда уйдешь. А мне что делать? Ждать, когда ты оставишь меня?» «Можно сказать, что оставил. То, что потом ненадолго вернулся, ничего не значит. Наверное, ты права. Вот я, вроде бы, должен злиться и ревновать, но все наоборот. Хочу просить прощения», — с грустной усмешкой сказал Леха. «И ты меня прости», — потупила взгляд женщина. «Чего уж там, давай делить имущество. Вы же здесь жить собрались? По правде, мы ни о чем таком не говорили. Ну, тогда, мои условия такие. Стоп мой, но в нем мне нужен только ритуальный зал и подвал с камином». «Какой подвал? Вы что, еще не обследовали тут все?» — удивился Леха и пояснил. «Там, в мастерской, если подняться по дымоходу, то можно попасть в старый подвал. Если интересно, то потом посмотришь. Вот еще по дымоходам не лазила», — проворчала Виктория. Разговор вышел недлинным, больше взаимных упреков не было, и Алексей, собрав свои заначки, вернулся в гвардейский. Общение с подругами он не прекращал, а Лиза иногда составляла ему компанию в походах в мединститут. Там они читали воспоминания преподавателей, таким образом, усваивая знания на гораздо более высоком уровне. Например, описание процедуры по удалению аппендикса в учебнике довольно подробно, но опытный хирург, проводя эту операцию, проявляет столько дополнительных знаний, что, для описания, не хватит целой книги. Ведь он прокручивает в голове все нюансы, начиная от анестезии и заканчивая швом. При этом всплывают ощущения от давления на скальпель и натяжения нити, возможные проблемы и способы их купирования. То есть с этим воспоминанием можно самому провести качественную операцию. В этом есть лишь одна проблема. В эти воспоминания входят и личностные. Вот они могут принести немало проблем, и вредные привычки – это не самое страшное. Желание поправить очки и покурить не вызвало удивления, а вот приступ астмы, без физической предрасположенности, после усвоения знаний неврологии, озадачил. Ведь получалось, что у доктора неврологии, как раз страдавшей от астмы в моменты волнения, была вполне себе нервная болезнь, а значит и знания от нее не вызывают доверия. Так прошли несколько месяцев. Алексей увлекся ускоренным способом получения знаний, ведь только поначалу, загруженные знания нужно было чистить и усваивать не меньше недели. Чем больше знаний он получал таким способом, тем меньше времени тратил на ее обработку. Тут помогал и опыт в вылавливании сорной информации, и уже усвоенные знания, большая часть которой дублировалась. Однажды, возвращаясь с очередного похода в институт, ставший для него настоящим кладезем знаний, ведун заглянул к Лее. Женщина была не одна. Думая, что это очередной клиент, он собрался подождать, но мужчина в кожаном плаще, сидевший на кресле, пригласил его присоединиться к чаепитию. Выглядел он колоритно. Кирзовые сапоги, армейские штаны, уже упомянутый плащ и красный жилет. Казалось, что такое сочетание одежды приемлемо для какого-нибудь бомжа, но на этом персонаже выглядело вполне приятно и чисто. Его длинные волосы, недавно вымытые, были аккуратно зачесаны и стянуты резинкой. Но больше всего привлекали внимание шикарные усы а-ля Будённый. В руке он держал маленькую чашку, судя по запаху, с кофе. Лея тоже сидела с чашкой в руке, но, судя по ее выражению лица, была в ступоре, и про свой кофе уже не помнила. Леха настороженно подошел и сел на стул. «Здравствуй, ведун. Я здесь, чтобы поговорить с тобой и, возможно, стать твоим проводником. Кто вы?» «Меня зовут Канди. И, упреждая твой вопрос, это слово, у одного из народов России, означает «синий». Да, я был пьяный в хлам, когда меня встретил мой крестный. Нет, я хотел узнать не про имя. Ах, это...» Гость махнул рукой. «Просто многие интересуются происхождением имени, и я стал заранее рассказывать эту историю. А в Улье я знахарь. Их тех, кого принято называть великими». Эпилог. День 365. Новый знакомый Алексея был странной личностью. Он, как и большинство иммунных, выглядел лет на 30, при этом вел себя как расшалившийся старик. Постоянно вставлял непонятные шутки, и сам же смеялся на них, не заморачиваясь, что другим совсем не смешно. Для разговора он пригласил Леху прогуляться в окрестностях штаба. «Ты, наверное, уже сталкивался с теорией о множественности миров, с так называемой мультивселенной?» «Ну да, знакомое понятие», — настороженно кивнул Алексей. «В таком случае, полагаю, тебе в голову приходила мысль о том, что если кусочки разных миров попадают в улей, то должен быть способ попасть из этого мира в другие?» «Приходило. Не думаю, что я в этом уникален». «Ты прав», — согласился Канди. «Но большинство ищет выход там же, где и вход, а в случае с этим миром такой подход не работает. Если говорить образно, то улей представляет собой водоворот, который затягивает в себя, но обратно не отпускает. Вернее, чтобы попасть обратно через перезагружающийся кластер, нужна настолько колоссальная энергия, что обладателя ее можно сравнить с Богом. Ведь нужно не просто построить портал, но еще и пробить канал сквозь встречный поток энергии. Как ты понимаешь, это не наш случай. Лишь единицы дорастают до подобных сил. А вам известны такие люди? Не только известны, но разок даже видел. Правда, внешне он особо не выделялся, а вот в энергетике, когда перестал сдерживать свою силу, казалось, что само пространство от нее искажается. Страшное зрелище. Но до этого и тебе, и мне далеко. Так что вернемся на наш уровень. Значит, через кластер пройти мы не можем, но в других мирах побывать возможно. То есть мы здесь не заперты, в Улье, я имею в виду, и можем свалить отсюда, пока не обретешь силы, сравнимые с божественными. В физическом теле покинуть Улей невозможно. По крайней мере, я таких способов не знаю. Но весь твой рассказ вел к тому, что способ покинуть этот мир есть. И если в физическом теле это невозможно, то можно в духовном. Механизмы я не знаю, да и никто из моих знакомых тоже. Так что, в каком там теле переходит, не скажу. А процесс выглядит так. Идешь на запад, запекло, туда, где много мелких кластеров с малым периодом перезагрузки, и ищешь стаб. Так-то это не стаб, но один мой знакомый, с даром определять период перезагрузки, сказал, что ощущается как стаб. Он будет выглядеть как холм или скала с пещерой. Обычно он окружен пустыми, однотипными кластерами, и из-за этого, иногда, его называют центральным. Заходишь в пещеру, Там будет купель, возле которой растет растение с желтыми плодами в форме шарика размером с горошину. Золотая жемчужина, Леха заподозрил собеседника в розыгрыше. А не брешете ли вы мне очередную байку? Еще и центральный кластер приплел. Ну, верить или нет, твое право. Но если съешь одну жемчужину и ляжешь в купель, то не заметишь сам, как уснешь, и проснешься в другом мире. Точно, звучит как байка, решил Леха, и возмущенно продолжил. И где искать этот кластер? Почему эту жемчужину никто не принес оттуда? И, учитывая ваши предыдущие слова, значит, тело остается в купели, переносится лишь духовное тело или душа. Но что происходит с физическим телом? В какой мир попадает душа? На какой срок? И как потом возвращается? Я думаю, невозмутимо стал рассказывать Канди, что пещера эта не постоянна, и появляется для каждого иммунного своя. Первую свою пещеру я искал почти неделю, вторую 5 дней, причем первую так вновь и не нашел, хоть дорогу помнил хорошо. Что же до жемчуга, то вынести ее из пещеры не удается, она от этого рассыпается пеплом. А в какой мир попадаешь, тут интереснее, все зависит от желания. В первый раз я захотел вернуться в родной мир и узнать, что там случилось после того, как я попал сюда. Меня предупреждали, что это бесполезно. Шансы найти родной мир ничтожны, все попытки приводят только в очень похожий. Но мне хотелось увидеть свою девушку, и о том, что прошло уже 16 лет, я старался не думать. В итоге проглотил жемчужину, я лег в купель. Там было место, словно продавленное, чтобы было удобно лежать, и даже голова лежала, будто на подушке. В какой-то момент я понял, что засыпаю, и смутно ощутил, как мое тело постепенно скрылось под водой. Только это была не вода, судя по вязкости, скорее гель. В следующий момент я понял, что сижу за рулем машины, движущейся на бешеной скорости по трассе. Надо сказать, что водить я тогда не умел, в отличие от двойника, в которого попал. Закономерно все закончилось в кювете. Да, не весело. Еще бы. Когда я очнулся в больнице, то оказалось, что в этой аварии был сломан позвоночник, и я больше не мог ходить. На этом фоне амнезия никого не удивила. А когда разрешили посещение и ко мне впустили родню, то у них я узнал свою историю. Канди замолчал, видимо освежая в памяти давние события. Леха немного подождал, но не утерпев спросил: «И что дальше?» Оказалось, что на своей девушке я все же женился, но через год попался на измене со своей начальницей. Жена полгода терпела это, надеясь, что все наладится, но в итоге подала на развод, а мой двойник стал расти по карьере. Не ожидал, что могу стать Альфонсом, но в том мире я сменил немало женщин в возрасте. В общем-то, ты узнал, что хотел. Ну да, а поломанное тело не давало смысла жить в нем дальше. И, как только меня выписали, я спрыгнул с балкона, вернее с трудом вывалился. Этаж был 21-й, так что все кончилось быстро, и следующим воспоминанием было пробуждение в своем теле, в купели с гелем. Это и есть способ возвращения. Да еще оказалось, что я забыл, как ходить, и пришлось учиться этому снова. Слава Улью, это не заняло много времени. Грустно как-то. Не то слово, кивнул байкер. Кстати, я узнал, что это был за мир. Да, мне показалось, что это и был ваш родной мир. Я же сказал, что это практически невозможно. А тот, куда я попал, я узнал от тогдашней моей подруги. Она как-то навестила меня в больнице и упомянула, что направляется на прием к дохирарху Рябушкину, где тот планировал показать секрет своего богатства. Я еще уточнил, не к олигарху ли, а она поправила, что именно к официальному дохирарху России. И тогда я вспомнил про фильм «Яйца судьбы», благо не так давно просмотрел его. А то есть можно переместиться в мир какого-нибудь фильма, или речь идет о любом мире, придуманном человечеством, будь то книги, комиксы, игры. Можно. Более того, попасть можно и в те миры, которые в твоем родном мире и не упоминались, или в какой-нибудь фанфик. Но тут надо учесть, что шансы оказаться в каноне многократно выше, и для попадания в какой-то конкретный фанфик нужно держать в голове отличительный образ именно той истории. Это все отлично. Но хотя, я так понимаю, эта информация не подлежит распространению, верно? Хоть и по Улью ходят легенды про золотую жемчужину и центральный кластер, дальнейшее распространение не приветствуется. Большинству иммунных это знание ничего кроме смерти не принесет. А как вы выбираете тех, кому можно рассказать? А мы не выбираем. Как ты думаешь, кто может знать об иммунных столько, чтобы хватило для решения о допуске к секретной информации. Это должна быть некая разведывательная структура, но для любой разведки нужно финансирование, а значит налогообложение, то есть государство. В Улье такого нет, за исключением пары сект. С доводом Канди сложно было спорить, тогда остается только сам Улей, что уже сталкивался с подсказками. Понимающе спросил Канди, было дело, так значит, вас ко мне привел Улей, для того, чтобы рассказать про центральный кластер, почему именно ко мне, как ты понимаешь, он ничего не объясняет, лишь подталкивает смутным чувством, а как выбирает, мой проводник предполагает, что люди, допущенные к информации, просто имеют шанс дойти туда, а если шанса нет, то и знать об этом ни к чему. Недолгое общение с новым знакомым перевернуло всю жизнь Алексея, ведь что было его целью раньше, сначала выбраться к людям, потом забота о спасенных им иммунных, а когда подопечные окрепли и ушли из-под его крыла, все как будто зависло. Он по инерции что-то делал, кому-то помогал, даже обучение, вернее, поглощение знаний, было еще одним способом не скатиться в пропасть. Нет, не отчаяния, скорее безразличия, без цели и интереса к жизни, которая, скорее всего, закончилась бы в зубах мутанта. Теперь же, у него есть интерес увидеть еще одно чудо Улья, а может даже другие миры. Канди, на прощание, надавал кучу советов. Самый главный касался коэффициента времени. Оказалось, что прожив в том мире целую жизнь, можно вернуться обратно и увидеть, что прошло всего пару лет. Вообще, если не вносить никаких изменений в канон, то можно потерять лишь пару дней в Улье. И, чем существеннее изменения, тем больше времени пройдет здесь. Так, Канди, в мире яиц судьбы, не сделал ничего влияющего на канон, и вернулся через те самые пару дней. А его знакомый, побывав в мире Наруто, за два века настолько там потоптался, что здесь прошло больше 10 лет. То есть надо соблюдать правила, не влиять на канон. Второй совет касался реципиента. Проводник советовал не уточнять возраст при выборе мира, и предостерег от попадания во взрослого человека. Особенно это касается магических миров, где такого вселенца вычисляют на раз. Но и в обычных мирах реалии могут отличаться существенно, и адаптироваться очень сложно. Да еще есть какой-то эффект попаданца, когда на тебя начинают сыпаться все возможные проблемы, вплоть до смертельного исхода. Куда проще попасть в младенца и вырасти в реалиях того мира. Еще один совет касался даров. Оказывается, они тоже переносятся. Правда, появляются не сразу, за исключением ментальных способностей, которыми может овладеть и знахарь. Вот только, с дарами есть один нюанс, там они тоже качаются, но при возвращении снова становятся прежней силой. Это значит, что туда и обратно переносится лишь информация. На подготовку к походу Леха потратил пару недель. За это время обновил экипировку, собрал запасы в дорогу, а еще сходил на охоту, на элиту с капитаном Ирексом. Трейсер в присутствии ведуна чувствовал себя неуверенно, видимо, они с Викторией все же сошлись, и теперь получалось, что знахарь впустил его в дом, а тот увел его жену. Однако Алексей, при встрече, сразу сказал, что все обсудил с Викой, и больше поднимать эту тему не хочет. Пополнив запасы, Алексей отправился в пекло. Двигаться по воздуху было вполне безопасно, главное не приближаться к высоткам, с крыши одной из которых однажды прыгнул кусач. Промазал, конечно, но вопрос, что он там делал, остался открытым. Ведь мутанты не любят замкнутые пространства. Можно было бы подняться повыше, но там наваливался какой-то страх, и чем выше, тем хуже становилось. Через какое-то время сознание начинало пробуксовывать, и незаметно для себя Леха оказывался гораздо ниже высоты страха. Но и этой высоты было достаточно для безопасного перемещения. Через 2 недели сплошные городские кластеры стали редеть, их площадь становилась все меньше. Вскоре и период перезагрузки стал меньше получаса, из-за этого пришлось спуститься ниже, иначе шансы вляпаться в кисляк стали чрезмерными. А так, двигаясь вдоль границ, можно вполне оперативно перескочить на более-менее безопасную сторону. Иногда попадались большие туманные пятна, на проверку оказавшиеся кучками быстрых кластеров с периодом меньше минуты. В них даже туман не успевал рассеяться. Ни скалы, ни холма с пещерой не попадалось, пока ведун не догадался забраться повыше и не заглянуть в центр одного из туманных пятен. В досаде Леха хлопнул себя по лбу. Посреди пятна возвышалась большая скала. Вот как они прячутся. Можно же было проверить раньше, а он прошел мимо уже 4 таких пятен. Проверить наличие пещеры оказалось не так-то просто. Из-за быстрых перезагрузок прямо пройти к скале не получалось, только сложным маршрутом. Но все так просто быть не могло. Сложно понять, какова же была досада Алексея, когда пещера не обнаружилась. Он облазил весь стаб, но даже намека не обнаружил. Возможно, эта пещера занята, вернуться, проверить те, мимо которых прошел. Да не, лучше пойти дальше. Следующие три стаба тоже оказались заняты, а на четвертом обнаружился холм, или вернее насыпь с пещерой. Непонятно, как такое может быть. Изнутри это точно была пещера. Маленькая, около 10 квадратов, и купель тоже была, как и небольшой кустик на изголовье, с единственной золотистой ягодкой. Похоже, пришел. Леха скинул рюкзак с плеч, поставил его в нишу, как будто предназначенную для этого, и задумался, раздеваться перед погружением или нет. Немного подумав, переоделся в армейские кители и штаны, и так, босиком, залез в купель и поместил голову в углубление. В поле зрения попал кустик, Леха сорвал жемчужину и проглотил ее. Сознание стало расплываться, но осознать, как из пор на стенках стала сочиться гелеобразная, прозрачная жидкость, он смог. Пора было приступать к главному, загадать точку прибытия. Мир Гарри Поттера, не упомянутый в каноне маг из рода артефакторов.